Мы покинули нашу стоянку 13 августа 1905 года и пустились в путь к проливу Симпсона. Значительная часть этого побережья уже была нанесена на карту прежними исследователями, проникшими туда по материку со стороны залива Гудзона. Но ни один корабль до сих пор не плавал еще в этих водах и не измерял их глубин. Будь иначе, нам, вероятно, не пришлось бы испытывать такие трудности. Очень часто нам казалось, что придется повернуть обратно из-за малой глубины этих извилистых проливов. Изо дня в день, целых 3 недели подряд, самые длинные недели моей жизни, мы ползли вперед, беспрестанно бросая лот и отыскивая то тут, то там пролив, который благополучно вывел бы нас в изведанный район западных вод. Однажды даже в проливе Симпсона под килем судна был всего 1 дюйм свободной воды. Во время этих испытаний я потерял сон и аппетит. Каждый кусок при глотании буквально застревал у меня в горле. Нервы были натянуты до крайности. Мне приходилось беспрестанно напрягать все свои силы, чтобы предупредить малейшую опасность, каждый несчастный случай. Экспедиция должна была удастся. Парус! Парус! Нам удалось. Какими чарующими показались нам далекие очертания китобойного судна, маячившего на западе. Появление его означало для нас завершение долгих лет надежд и сурового труда, ибо этот парусник пришел сюда из Сан-Франциско через Берингов пролив и вдоль северного побережья Аляски, а там, где мог пройти его широкий корпус, там пройдем и мы. Этим был положен конец всем сомнениям относительно удачного завершения нашей экспедиции. Победа была за нами. Мое нервное напряжение, длившееся 3 недели, тотчас же упало, а как только оно прошло, вернулся и аппетит. Я почти обезумел от голода. На такелаже висели оленьи туши. Я набросился на них с ножом в руке. С дикой жадностью я вырезал кусок за куском сырого мяса и тут же проглатывал их целиком, словно изголодавшийся зверь. Голод требовал такого варварского насыщения, но желудок от него отказался. Пришлось мне отдать дань. Но голод все еще не проходил, и я снова наелся досыта сырым полузамерзшим мясом. На этот раз дело пошло на лад. И скоро я воспрянул и почувствовал себя так хорошо, как ни разу за эти последние 3 страшные недели. Однако они не прошли для меня бесследно, так как по возвращении все определяли мой возраст между 59 и 75 годами, хотя мне было только 33 года. Китобой этот был Чарльз Гансон из Сан-Франциско. Увидели же мы его 26 августа 1905 года. Посетив капитана на китобое, мы пошли дальше на запад, чтобы завершить наше плавание. Мы и не подозревали, что нам понадобится еще целый год на покрытие последнего этапа. Лед становился все гуще и гуще, замедляя наше продвижение вперед. И, наконец, неделю спустя, 2 сентября, мы совсем застряли в нем несколько севернее Кинг-Пойнта, у северных берегов Канады. Скоро нам стало ясно, что здесь придется зимовать. Начиналась полярная ночь, а лед лишил нас всякой возможности двигаться дальше. Поэтому мы выбрали наиболее благоприятное место, куда можно было подойти, и, причалив судно позади выброшенные на берег льдины, принялись готовиться к третьей зимовке на севере. Вскоре все было устроено. Мы в последние дни так медленно продвигались вперед, что отошли лишь на несколько миль от китоловов, которые тоже зазимовали во льдах у острова Гершеля. Казалось бы, мы не должны были ощущать недостатка в обществе. Однако скоро мы узнали, что соседство наше не очень желательно. Один из капитанов даже проворчал что-то насчет 7 голодных лишних ртов. Но еще до окончания зимы и он, и остальные убедились, что мы были гораздо лучше снабжены продовольствием, чем они. Мы ни разу не просили у них припасов, но наоборот, сами передали им за зиму 2 тонны пшеничной муки, которой у них не хватало. у Кинг-Пойнта застрял китобой Бонанца, которого летом под вишку льда выбросило на берег. Я хочу рассказать здесь о приключении, пережитом мною вместе с капитаном этого судна. Капитану очень хотелось вернуться в Сан-Франциско сушей, чтобы там снарядить второй корабль, с которым он хотел пройти на север будущей весной, так как иначе он упускал целый промысловый сезон. Я же со своей стороны пылал желанием добраться до какой-либо телеграфной станции, чтобы разослать по всему свету весть о нашем успешном прохождении северо-западным проходом. Но ближайшая телеграфная станция находилась в 700 километрах по ту сторону горной цепи высотою в 2750 метров. И это расстояние нужно было пройти в наступившие короткие дни. Тем не менее, оба, одержимые страстным желанием, мы решили отправиться в путь. Путешествие само по себе не внушало мне никаких опасений. Скорее, я призадумался пуститься в него в обществе такого человека, каким был капитан Мок с Бонанцы. Прежде всего, он располагал деньгами, а я нет, что давало ему право распоряжаться нашей маленькой экспедицией. Но, судя по всему, я был уверен, что в экспедициях подобного рода он обладал гораздо меньшим опытом, чем я. Кроме того, капитан Мок был маленький и толстый, так что ни в коем случае не мог бежать рядом с нартами, запряженными собаками. А скорее его самого пришлось бы вести в нартах. Однако поездка имела для меня слишком большое значение, и я не хотел упустить этой возможности. Но я приуныл, когда начались обсуждения, какого рода продовольствия нам следовало бы взять с собой. На Йоа у меня имелось много ящиков с мимиканом в жестянках, идеальным продовольствием для зимней поездки любой продолжительности, так как пимикан, состоящий из равных частей сушеного мяса и жира, является наиболее концентрированным видом продукта, достаточно питательного в холодном климате. Но капитан Мок с презрением отверг мое предложение взять с собой эти консервы в качестве основного питания, заметив, что они не годятся даже для собак. Он, в свою очередь, выдвинул предложение, с которым волей-неволей мне пришлось согласиться. Взять с собой несколько мешков с вареными и замороженными бобами. Не говоря уже о чрезвычайно малой питательности по отношению к их объему, думаю, что даже малоопытный человек сообразит, сколько излишней содержимой бобами воды нам пришлось с трудом тащить по снегу на протяжении несчитанных миль. Но ничего нельзя было поделать, и снабженные таким продовольствием, мы двинулись в путь с острова Гершеля 24 октября 1905 года. У нас было двое нарт и 12 собак, составлявших собственность Джимми. Его жена Каппа была четвертым членом нашей маленькой экспедиции. Наш путь лежал вверх по реке Гершеля через скалистый хребет высотой 2750 метров и затем вниз по южному склону к реке Юкону, где первой торговой станцией был форт Юкон. Джимми бежал впереди первой упряжки, прокладывая дорогу в снегу, а я впереди второй. Вначале я немного сдавал после многих недель пребывания на борту Йоа, но через неделю снова натренировался, и мы без труда покрывали ежедневно от 30 до 40 километров по глубокому снегу. Это было недурно, но скудный ужин скоро стал сказываться на нас всех. Исключая капитана Мога. Разумеется, он за день не производил никакой работы, а только сидел в своих нартах. Для нас же троих остальных порция из пригоршни вареных бобов была совершенно недостаточна, чтобы пополнить затрату мышечной энергии, произведенную за день. С каждой милей мы изнурялись и тащали все больше и больше. Джимми и Капу мы оставили у форта Юкон, а сами с капитаном Могом поехали вниз по Юкону с одной упряжкой, причем капитан по-прежнему сидел в нартах, а я бежал впереди. Здесь путешествие наше было уже безопасно, так как в расстоянии половины дневного пути друг от друга были понастроены так называемые roadhouse, постоялые дворы для проезжающих, и, кроме того, замерзшая река указала нам путь. Но капитану Могу не терпелось добраться как можно скорее, и он потребовал, чтобы мы ехали беспрерывно от завтрака до ужина, и чтобы обеденные отдыхи были совсем уничтожены. Я решительно воспротивился, доказывая ему, что так, как мне приходится тратить сил больше, чем ему, то и пищи мне требуется тоже больше. Капитан в бешенстве не желал даже слушать мои возражения и заявил, что он начальник экспедиции, и если уж на то пошло, то и деньги у него, и поэтому я должен повиноваться его приказаниям. Я смолчал, но втайне решил отомстить». На следующее утро мы покинули наш привал и тронулись дальше по глубокому снегу в ясный солнечный день. Я шел впереди, и как раз на полдороге между хижиной, которую мы покинули утром, и той, которую собирались достигнуть к ужину, я остановил собак и заявил капитану Могу, что отсюда он может ехать дальше один. Я же вернусь обратно к покинутой утром хижине. Собаки, нарты и припасы, разумеется, составляют его собственность и остаются в его распоряжении. Почему ему не продолжать своего странствия в одиночестве? Капитан растерялся и перепугался до смерти. Он стал жаловаться, что я покидаю его на верную смерть в пустыне, так как он не умеет управлять собаками, а идти пешком он физически не в состоянии, не говоря уже о том, что не обладает опытом, необходимым для ориентировки в этих местностях. «Все это, быть может, и правда», — ответил я ему, — «но меня совершенно не касается. Я не могу ехать дальше, если не буду есть 3 раза в день и столько, сколько мне нужно, чтобы быть сытым. Я поеду с вами дальше только при условии, что вы будете кормить меня досыта». Капитан поспешил дать мне требуемое согласие, так как боялся, что я могу изменить мое скромное требование и предоставить его собственной судьбе. После его торжественного заверения, что он будет порядочно кормить меня 3 раза в день, мы отправились дальше. Мы достигли форта Эгберт 5 декабря 1905 года. Помню, что градусник показал 50 градусов ниже нуля. Форт Эгберт является самым крайним военным постом Соединенных Штатов на севере и конечным пунктом линии военного телеграфа. Я был принят с лестной для меня любезностью начальником станции, засыпавшим меня поздравлениями по поводу моего успеха и настойчиво приглашавшим меня погостить у него подольше. Я мог принять его приглашение, но с глубокой благодарностью принял его предложение отослать мои телеграммы. Я написал около 1000 слов, которые немедленно были отправлены. По какому-то несчастному стечению обстоятельств, как раз в те дни, где-то на линии, провода лопнули от мороза. На их починку потребовалась неделя времени, после чего я, наконец, получил подтверждение, что мои телеграммы дошли до места назначения. Разумеется, я тогда же получил множество поздравительных телеграмм и обменялся деловыми сообщениями с моим братом, ведавшим моими делами в Осло. Я покинул форт Эгберт в феврале 1906 года и поехал назад вдоль торговых станций к Джимми и Каппе, с которыми пустился в обратный путь на Йоа. На этот раз мы позаботились о более разумном и подходящем снабжении продовольствием, так что для нас троих, привычных к таким поездкам здесь на севере, это возвращение было сплошным удовольствием. Однажды утром, вскоре после того, как мы достигли реки Поркьюпайн, на своем пути к северу Джимми вдруг издал возглас изумления и указал на что-то впереди. Его острые глаза разглядели черную точку, двигавшуюся по снегу. Скоро ее различил и я. Час спустя мы повстречали одинокого человека с черным от копоти лицом, который, не имея даже собаки, сам тащил за собой свои нарты. То был почтальон, развозивший почту между устьем реки Маккензи и торговыми станциями по ту сторону гор. Я не верил своим глазам. Передо мной стоял человек, который за 100 миль от ближайшего жилья, не имея ни единой души, могущей ему помочь в случае болезни или несчастья, безмятежно шагал в разгаре полярной зимы через скованную льдом и морозом пустыню и даже не подозревал, что он совершает подвиг. Я исполнился восхищением перед этим мужественным, добродушным шотландцем. Мы сразу подружились, и он часто потом присылал мне письма, а в последнем просил меня взять его с собой в предстоявшую мне экспедицию на Южный полюс. Я был чрезвычайно рад заполучить его в качестве спутника, и он непременно отправился бы со мною, если бы судьба не решила иначе. Он пропал без вести у устья реки Маккензи, и больше о нем никто не слыхал. Я не могу упустить случая и не почтить здесь памяти этого замечательнейшего, лучшего и благороднейшего из сынов пустыни, которого я имел счастье встретить на моем пути. В остальном, наше возвращение на остров Гершель прошло без примечательных событий. В июле взломался лед, и мы без особых затруднений достигли мыса Барроу. Оттуда мы прошли через Берингов пролив и вдоль побережья до Сан-Франциско, куда прибыли в октябре. Я подарил этому городу Йоа на память о завоевании северо-западного прохода. Она до сих пор стоит в парке Золотых ворот в Сан-Франциско, где желающие могут ее осматривать. Прежде чем кончить эту главу, я хочу оглянуться на прошлое и вкратце перечислить предшествовавшие попытки совершить плавание северо-западным проходом. Задолго до моей экспедиции мне удалось в 1899 году приобрести у одного старика из Гримсби в Англии всю существовавшую тогда литературу о северо-западном проходе. Благодаря этим книгам я был подробнейшим образом осведомлен об интересующем меня предприятии, еще прежде чем стал готовиться к моей увенчавшейся успехом экспедиции. При первом взгляде на карту этих местностей можно убедиться, что там существует несметное число проливов, отделяющих группу островов от северных берегов Америки. При поверхностном рассмотрении казалось, что самый естественный путь – это тот, который идет прямо на запад, от северной оконечности Боотии-Феликс, так как карта там указывает на открытые воды – самого этого места. Это как раз и есть тот путь, которым так неудачно пыталось пройти большинство моих предшественников. В моем же предприятии больше всего способствовало удачному исходу то, что я шел на юг вдоль западного побережья Боотии-Феликс, до самой южной оконечности земли короля Уильяма, и только оттуда повернул к западу, держась все время у самого берега. Я должен принести горячую благодарность старику в Гримсби, так как в одной из его книг, повествующей о поисках Джона Франклина, предпринятых адмиралом Леопольдом Мак-Клинтоком, я прочел предположение, что настоящий проход будет найден тем, кто изберет более южный маршрут, нежели тот, которого до сих пор держались все исследователи. Примечание. Мак-Клинток Фрэнсис Леопольд. Годы жизни 1819-1907 годы. Английский полярный исследователь, адмирал. Участник поисков Джона Франклина. Нашел остатки его экспедиции на острове Кинг-Уильям. Совместно с Мечемом открыл острова Принц-Патрик и Мелвилл. Примечание выполнившего форматирование. Это предположение явилось главным основанием в выборе моего пути. Многие из прежних попыток пройти северо-западным проходом были предприняты экспедициями, которые английское правительство посылало на помощь Джону Франклину, не вернувшемуся из своей последней экспедиции. Он и его спутники погибли от голода и, как ни странно, именно в тех местах, где мы сами напали на изобилие зверья и рыбы. Несколько лет тому назад британское правительство назначило премию в 350 тысяч крон тому, кто первый откроет северо-западный проход. Эта премия была разделена между доктором Джоном Ре, служащим компании Гудзонова залива, и адмиралом Робертом Ле Мессюрье Мак-Клюором. Моя удачная экспедиция на Йоа является первым и до сего дня единственным сквозным плаванием северо-западным проходом. 1927 год. Принимая во внимание связанные с ним бесчисленные трудности и опасности, в высшей степени сомнительно, чтобы кто-либо в будущем на него отважился. Соображения, которыми руководствовалось британское правительство, присуждая премию Джону Ре и адмиралу Роберту Макклюру, были следующие. Макклюр пытался пройти с запада и продвинулся до залива Милосердия на земле Бэнкса. Там ему пришлось покинуть свое судно, и он был в конце концов доставлен обратно вместе со своими людьми спасательной экспедицией, являвшейся на землю Бэнкса с востока. Доктор Джон Ре был служащим компании Гудзонова залива. Он вообще никогда не пытался предпринять плавание северо-западным проходом, но в качестве начальника ряда экспедиций по суше к северным берегам Канады он составил в высшей степени ценные карты и привез первые достоверные сведения о судьбе Франклиновой экспедиции. Едва ли стоит добавлять, что, хотя эти дельные люди и заслужили вполне награду за свои труды и успехи, экспедиция на ЮА все же остается первым и единственным плаванием всем северо-западным проходом. Достигнув таким образом первой цели, которую я поставил себе в жизни, я начал искать новые области для своей деятельности. Годы 1906 и 1907 я посвятил чтению лекций, разъезжая по Европе и Америке, и вернулся в Норвегию с деньгами, хватившими на уплату всем моим кредиторам, в их числе и тому, который чуть не помешал моей экспедиции. Я снова был свободен и мог приступить к составлению новых планов».